Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью нашего Господа Иисуса Христа, мир вам. Братья и сестры, хотелось бы начать наше сегодняшнее размышление с вами о всем нам знакомым понятиям и чертах характера, как уверенность. Уверенность – достаточно неплохая черта характера. Всегда приятно следовать за уверенным человеком, потому что он знает, куда он идет. Но есть еще одно слово – самоуверенность. Слова похожи, но суть их весьма велика и разна друг для друга. Самоуверенный человек – это тот, который уверен в том, что у него нет минусов, нет плохих отрицательных черт в характере. И вы знаете, когда-то я учился в школе, И учительница по математике сказала моей маме как-то такие слова. Очень хороший парень, молодец, но очень самоуверенный. И тогда мне показалось, что, в общем-то, это, ну, наверное, как комплимент. Потому что я самоуверенный, я уверенный в себе. Но в дальнейшем эта самоуверенность привела меня, в общем, достаточно к печальным последствиям, потому что самоуверенный человек не может достойно оценить риск, потому что он уверен в том, что он непогрешим, что он все делает правильно. Братья и сестры, мы находимся с вами в Доме Божьем, и все мы хотим быть праведными. Все мы пришли сюда для того, чтобы быть праведными. Но есть и другой момент, который звучит – самоправедность. И если праведность – это то, что мы получаем по вере вместе с нашим Господом Иисусом Христом, то самоправедность – это праведность, которую мы стараемся достичь своими собственными делами, своими собственными усилиями. И самоправедность имеет свои последствия. Итак, братья и сестры, тема для нашего сегодняшнего с вами размышления – к чему приводит самоправедность? Давайте с вами откроем Евангелие от Луки, 18 главу, и прочитаем с 9 по 14 стих. Евангелие от Луки, 18 глава, с 9 по 14 стих. «И сказал также некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и унижали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став молиться сам в себе, так: Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, и как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же стоял вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Аминь. Братья и сестры, очень интересная притча. Интересна она тем, что Господь говорит о том, что два человека пришли в храм помолиться. И когда Соломон строил храм для Господа Бога, он просил у Бога о том, чтобы всякий, кто придет в этот храм помолиться, был услышан Богом. Итак, эти два человека пришли в храм помолиться. Для того, чтобы быть услышанным Богом, братья и сестры, мы всегда приходим в Дом Божий. Как он называется? Дом молитвы наречется. Для того, чтобы наша молитва была услышана Богом. Но молитвы наши такие разные. И молимся мы о таких разных вещах. И мне хотелось бы, чтобы мы с вами перенеслись мгновение и время в тот самый день, когда Иисус пришел в израильский народ, и увидели, что в Израиле не было единства, что Израиль был разделен на высшее духовенство и тех, которые находились во грехах. И само духовенство было разделено само в себе. Мы знаем, что были книжники, саддукеи, фарисеи. Кто же такие фарисеи? Фарисеи – это те люди, которые взяли обет выполнять безукоризненно закон Божий для того, чтобы не произошло смешение еврейского народа с язычниками. И вроде бы все очень хорошо и пристойно, потому что Бог отделил народ свой и поставил его особняком. И если язычество проникает в народ Божий, то язычество становится главенствующим. Оно как бы съедает все. Мытарь – это полная противоположность фарисею. Он был на службе у римского права. Он брал налоги для римского государства. И фактически он служил Риму. И вот эти два человека встречаются в храме. Встречаются в храме, и настолько был этот мытарь неприятен фарисею, и он считал, что этот человек недостоин находиться в храме, недостоин молиться, потому что он несет в народ избранный, народ еврейский, нечто другое, не то, что должно было быть изначально, не то, что Господь и Бог уготовывал народу и как Он отделил его. Но сам Христос, наблюдая за всем этим, говорит о том, что фарисей унижал этого человека своей высокой духовностью. Всем тем, что должно было бы приближать людей к Богу, оно непосредственно само это исполнение отдаляло всех остальных. И вот эта пропасть в израильском народе, она становилась настолько большой и огромной, что духовные люди становились якобы еще духовней, а грешники не имели возможности быть духовными. Почему? Потому что они не исполняли этот закон. Но Господь говорит, то, что для вас, фарисеев, имеет огромное значение, для меня мерзость. Итак, братья и сестры, к чему приводит самоправедность? К возвышению самого себя. И что мы прочитали первое, о чем говорил в своей молитве фарисей? «Благодарю тебя, Боже, потому что я не такой, как все эти люди». Возвышение самого себя возможно только по отношению к другим людям. Потому что Бог смотрит в сердце, а человек сердца не видит. Никто не знает, что в сердце человеческом, кроме духа человеческого. И поэтому возвышаться можно только над другими людьми. И что мы видим? Что фарисеи все это делали в глазах общественности. Они старались как можно больше завоевать доверие общества и показаться перед ними праведными, потому что тогда это общество говорило о том, что да, действительно, вы очень духовные. Да, действительно, вы безукоризненно выполняете все. И мы читаем дальше. Он не врет, он говорит правду. Я не прелюбодей, я не грабитель. Но вместе со всем этим Господь обличает его в том, что он неправеден перед ним. Потому что все, что он делает, все, что он отдает, все это для того, чтобы показаться перед людьми. Братья и сестры, что происходит? Они были настолько высоки в своих глазах, что они обличали всех. И они обличали даже Бога. Помните, как они говорили ему? Можно ли исцелять в субботу? Их праведность не дала им возможность увидеть, что перед ними Господь. Братья и сестры, это очень серьезно. Почему? Потому что мы можем впасть в абсолютно такое же искушение и стать самоправедными в глазах своих, стать самоправедными в глазах людей для того, чтобы показаться перед ними праведными. Но итог, который будет, мы не сможем слушать нашего Господа. И даже больше, мы будем обличать Его, потому что мы праведны в своих глазах. Как это делали фарисеи. Столько чудес Христос явил для всего мира, для них и перед ними. И они все равно не поверили Ему. Итак, братья и сестры, к чему приводит самоправедность? К тому, что мы возвышаем сами себя. Братья и сестры, возвышаем сами себя. Самоправедность приводит и к тому, что мы унижаем других. И одно невозможно без другого. Если ты возвышаешься в глазах других людей, ты должен обязательно кого-то унижать. И другой перевод этого текста говорит так, что они презирали других людей. Презирали этого мытаря. Презирали грешника. И помните слова, которые говорили фарисеи. Как он ест и пьет с грешниками. Это для них было невозможно переступить. Невозможно, потому что они были абсолютно чистые. Абсолютно чистый человек боится замараться. И абсолютно святой Господь Бог не боялся находиться в общении с грешниками. Не боялся находиться с ними, пить и есть, и иметь это постоянное общение для того, чтобы дать им возможность покаяться. Братья и сестры, смотрите, как фарисеи унижают людей. других людей. Написано, я пощусь два раза в неделю. И это действительно было так. Фарисеи постились в понедельник и четверг. Но вместе с этим это были самые торговые дни. Это были дни, когда люди стекались в одно место. А постящийся должен был одет в ветхую одежду, лицо у него должно быть белым. И все вокруг видели, что этот человек находится в посте. И негласно фарисеи обличали всех остальных, которые пришли на торжище. Они говорили как бы, смотрите, вы занимаетесь чем-то обыденным, вы занимаетесь суетою, а я молюсь Богу. А я в это же самое время нахожу место для того, чтобы воздать мои обеты Богу, для того, чтобы пообщаться с Ним. И это было бы все хорошо, потому что пост – это особенное молитвенное состояние, которое хочет достичь человек, ущемляя свое физическое тело. Но вместе с этим всем фарисеи это делали для того, чтобы показать всем остальным другим людям, какие они духовные. И этой своей духовностью унижали всех тех, которые в этот момент не могли назначить пост, которые пришли заработать на себе на средства существования. Смотрите, что происходит дальше. Он говорит, я даю все, десятину со всего того, что приобретаю. И совершенно известно, что есть определенный перечень, с чего должен давать десятину каждый израильтянин. Но фарисеи давали сверх этого списка, для того, чтобы этим самым показать всем остальным. Смотрите, вы не можете мне дать десятину Богу, десятину с того, что должны, а я даю даже больше. Смотрите и следуйте мне. Фарисеи хотели управлять людьми. Они были, помните, как Христос говорил, гробы окрашены. В чем проблема? В том, что сам гроб, в общем-то, красивый, а его внутренность гнилая. И знаете, для меня теперь более ясно становится то Слово Божие, которое Он сказал. Если праведность ваша не сделается больше праведности фарисейской, не сможете достичь Царствия Небесного. Не сможете достичь Царствия Небесного. И если, братья и сестры, наша с вами праведность не будет больше, чем праведность фарисейская, праведность для людей, не сможем достичь Царствия Небесного. Братья и сестры, к чему приводит самоправедность? К тому, что нет возможности быть оправданным. И мы читаем с вами в нашем тексте, что Иисус Христос говорит, что мытарь пошел оправданным, а фарисеи нет. Но самое интересное в том, что фарисей и не просил оправдания. Он просто констатировал свои достоинства перед Богом. Я не такой, как все эти люди. Я не грешник. Я все, что ты повелеваешь, делаю. Посмотри на меня. Кто, как не я, достоин твоей благодати? Кто, как не я, должен получить обещанное? И все, что он делал, все, что он исполнял, он как бы возвращал Богу как должность от Бога. Раз я все это сделал, то теперь, Господь, ты мой должник. Братья и сестры, смотрите, что происходит. Когда мы приходим в Дом Божий каждое воскресенье, и мы в своем сердце иногда думаем, ну, это же праведный поступок. Это же как бы вот я все правильно делаю. Что же еще должно мне делать? Но Дом Божий, Дом молитвы наречется. И это место, которое устроил Господь для того, чтобы мы приходили сюда, и Он говорит, что все ваши молитвы я услышу, а мы порой в себе в достоинство то, что мы изыскали время и пришли сюда, на это место. Братья и сестры, смотрите иногда, как мы говорим о себе. Но я же нахожусь в служении, у меня нет времени. А он говорит, даю вам право быть в соработе со мной. Где ваше достоинство, если это право от меня для того, чтобы вы могли вместе со мной поучаствовать в спасении человечества? Где наше достоинство? Исполнение закона. Не прелюбодействую. Вот мое достоинство. Не грабитель. Вот мое достоинство. А в притчах Соломона написано, в законе все для человека. Чтобы мы не попали, исполняя закон, чтобы мы не попали в дьявольские сети, здесь все для вас. А мы почему-то в свое достоинство это всегда записываем. Братья и сестры. Так Господь нам все это дает для того, чтобы мы были свободны, для того, чтобы мы имели возможность в прощении во грехах. Братья и сестры, самоправедность угашает Духа Святого. Угашает Духа Святого, потому что именно Святой Дух обличает нас во грехах наших, для того, чтобы мы покаялись, для того, чтобы мы очистились от этого греха. Но мы видим, что фарисей, он просто не видел, что он грешник. И так самоправедные люди, они просто не видят, что они грешники, потому что они угасили Духа Святого, потому что нету у них ничего, что нужно им от Бога, есть только слепая констатация того, что я праведен. И теперь, Господь, ты мой должник. Братья и сестры, невозможно не обратить наше внимание и на мытаря. Он стоял в углу. Как бы ему было стыдно стоять в центре. Молитва в израильском народе должна была происходить вот с такими поднятыми руками. Возможно, фарисей так и стоял. А у мытаря не хватало смелости поднять эти руки. Ему было стыдно за свою жизнь. И он бил себя в грудь и говорил, «Помилуй меня, Господи, потому что я грешник». братья и сестры. И он пошел оправданный. Я не говорю, что нужно согрешать для того, чтобы почувствовать вот это вот оправдание. Но я говорю о том, чтобы мы не привыкали к этой благодати, потому что жизнь по инерции, она ведет к тому, что мы начинаем быть самоправедные. Жизнь по инерции в Доме Божьем без живого общения приводит к тому, что мы угашаем Духа Святого, к тому, что мы начинаем своей высокой духовностью унижать тех, которые не достигли, может быть, каких-то духовных высот. И это абсолютно не христианская позиция. Это абсолютно не Божий промысел. И представьте, вот на мгновение времени, что Иисус Христос, придя на эту землю, увидел, что все вы здесь совратились на свою дорогу, нет праведного ни одного, и поставил себя вот таким вот образом, как фарисеи. Не могу с вами общаться. Вы все в грязи. Вы все недостойны моего общения. Было бы спасение. Пришло бы это благодать, которую каждый из нас с вами почувствовал. Благодать в том, что наше сердце всегда желает этого общения с Богом. Мы видим, что к Нему стремились люди. Многолюдство было настолько большим, что не хватало места в домах, где Он находился. Почему? Потому что Он любил грешников. Он не любил грех, но Он любил грешников, братья и сестры. И у нас с вами есть возможность просмотреть свои сердца. Если мы с вами пренебрежительно относимся к грешникам, то мы на пороге самоправедности. Если мы с вами считаем, что кто-то не достиг нашего духовного уровня, то мы на пороге самоправедности. Если мы унижаем кого-то своим имением, то мы на пороге самоправедности. Братья и сестры, и хотелось, чтобы мы с вами вышли сегодня из этого молитвенного дома, с этого служения, с этой молитвой, короткой молитвой. Иисус Христос, Сын Божий, помилуй нас. Да прославится Его имя. Аминь.